Наш. Александр Шангири. Мы все заняты этим вопросом. То есть твоим вопросом. То есть не вопросом, а происшествием. То есть не происшествием, а... Господи, как он зарос. Почти до глаз. Он все время моргает, как будто у него песок в глазах. Свитер болтается на нем, как с чужого плеча. Грязный, замызганный, в бурых пятнах. Что это? Кровь? Володь, рассказывай, как все было на самом деле. Понимаешь, мы ничего не сможем сделать, если ты не расскажешь. Все равно никто не поверит. Если не поверят, посадят. Нужно сделать так, чтобы поверили и не посадили. Давай, начинай. Ой, хорошо, Маня. Я повез журналы Балашову. Меня Дэн попросил. У него совещало в тот день назначили. Он сам никак не мог, а его помощница Балашова достал. Лариса, что ли? Да я не знаю, как ее зовут. И Дэн говорил. Я забрал журналы. Постой, не так. Ты целый день был в алфавите, да? Ну, конечно. Никуда не уезжал. Это очень легко проверить, потому что у нас пропускная система входа-выхода фиксируется, так? Так. Твоя машина где была? На стоянке, где же еще? На стоянке для сотрудников во дворе. Ну, куда мы все заезжаем? Под шлагбаум. Правильно? Абсолютно. Господи. Господи, да я не один. А, значит, вечером я забрал машину и поехал к Дэну. В редакцию. Это самый центр, чистые пруды, не протолкнуться, там никогда не протолкнуться. Я еще машину бросил прямо посреди проезжей части. Включил аварийку и бросил. Мне всего-то нужно было 3 минуты. Вернулся, а возле нее уже гаишник крутится. Стоп! Ты доехал до еженедельника, день сегодняшний, место, где встать не нашел. Бросил машину и пошел за журналами. Где ты их взял? Журналы-то? Дэн оставил на ресепшене у охранника. Желтый пакет. На пакете написано «Владимиру Береговому передать Сергею Балашову». Ну, как-то так. А сверху бумажка прилеплена с адресом. Ленинградское шоссе, Барские угодья, там улица, дом. Ты забрал пакет, вернулся к машине, а там гаишник, да? Ну, на самом деле, я виноват был, конечно. Я ее почти на проезжей части оставил, а там и так не протиснуться. Он сначала на меня орал, а потом стал права отбирать. Я не отдавал. Ну, не могу я права отдать. Мне же к матери нужно съездить. Володя, с Еленой Васильевной все в порядке. Я у нее вчера была. Мне наврали, что Анна Иосифовна отправила тебя в срочную командировку в Анадырь. Там связи нет, а телефон ты забыл. А самой Анне Иосифовне наврали, что ты простыл сильно, у тебя голос пропал. В Анадырь, Катя? Вы маме наврали, что я в Анадыре, а бабке наврали, что я простыл. Профессор Долгов посмотрел твою маму. Как он сжимает мою руку. Как колотится мое сердце. Или это его сердце? Долгов сказал, что времени упущено. И что на следующей неделе он сделает операцию. Ага. Назначили какие-то исследования. В отделении чуть революцию не произвел. А мне потом Юлия Павловна, лечащий врач, сказала, что нам очень повезло, что мы смогли на Долгова выйти. Он светило. Мирового масштаба. Практически Пирогов. Ну, это, конечно, Маня все придумала. И профессору она позвонила. Так что ты об этом не беспокойся. Тебе есть зачем возвращаться. Ой, спасибо. Теперь я могу рассказать им все, что угодно. Всю правду. Значит, к тебе привязался гаишник и требовал отдать права. Да. Но я все равно не отдал. Мы с ним базарили довольно долго, а потом я стал деньги ему совать. И он не взял. Он только сказал, козлы, мол, вы все, плюнул и ушел светофор переключать. Ну, пока мы базарили, светофор не переключался. И там столько машин собралось. Так, и ты поехал прямо в поселок? Или останавливался где-нибудь? Нет, нигде я не останавливался. И не заправлялся, и в туалет не выходил? Да нигде я не останавливался. Говорю же, так до поселка и доехал. Что было дальше? Дальше было кино. Я заехал за шлагбаум. Поколесил немного. Где там эти улицы, сам черт не разберет. Это точно найти трудно. Да. Сколько ты колесил? Не знаю. Ну, минут 5. Может, 7. Весь поселок-то всего ничего. Потом нашел, посмотрел на бумажке адрес. Все правильно. Ворота были открыты, но я заезжать не стал, конечно. Снаружи машину поставил и пошел по дорожке. Там где-то музыка грохотала, ну, довольно далеко. Должно быть, Дашина вечеринка была в разгаре. Я поднялся на крыльцо, постучал. Мне не открыли. Я еще постучал, позвал. А потом зашел. Как ты зашел? Ресторан «Трюфель». Вас ждут? Почему он смотрит на мои ботинки? А, да, они заляпаны грязью. Ну что, потерпи. Или это личное оскорбление? Вас ждут? Голод и свобода делают свое дело. В голове шумит. Зачем я приехал на это свидание? Вас ждут, молодой человек? Алекс, привет, я здесь. Господи, свидание все-таки состоится. А вы опаздываете, как говорится. Вы сегодня какой-то не такой. Прекрасное свидание. Разговаривать нет сил. Ну, что вы сегодня делали? Я? Ну да. Я перышки чистила, по телефону болтала. Хотела в парикмахерскую съездить, но не записалась. А вы где стрижетесь, здесь или в Париже? Как ей ответить? Так что вы делали? Писали роман, да? Новый? Ездил в дом Сергея Балашова. Вы знаете, Фия, это очень интересно. Его никто не любил и не жалел. Его любила, по-моему, только одна женщина, но он или не знал об этом, или просто не обращал внимания. Ну, наверное, мама еще любила. Но маму я не видел. Да его все любили, как говорится. Да он же такая знаменитость, он такая звезда. Его каждый день по телеку показывали, а вы говорите, не любил никто. Вы из-за него в плохом настроении, да? Из-за того, что его убили? Вы очень проницательная девушка. А диски мои не послушали? А я вам все привезла. Все, что у меня было, собрала, вот. Я обязательно послушаю. Клянусь вам. Нет, какой-то вы странный сегодня. Если вам здесь не нравится, давайте поедем в другое место. Хотите в дом на берегу? Сейчас, конечно, пробки, но зато мы долго будем ехать и болтать обо всем. О чем мы с вами будем болтать? Да обо всем на свете. Я люблю болтать. О знакомых, например. Вот горе-то. Вот тихо-то. Сиди тут, слова из него не выжмешь. Добрый день, Симона, Федор. Прошу, столик готов. Спасибо. Господи, и она здесь. Алекс, прикройте меня. Как прикрыть? Вот так, подвиньтесь. Ну еще, еще. Может, не заметит. Нет, увидела. Симоночка, лапуля моя, привет. Федор, и ты здесь? Я здесь. Привет, привет. Алекс, это моя подруга Симона, певица. Солистка. Солистка группы «Барбариски». Господи, как они похожи. А это Федор Корсаков, наш продюсер. То есть был нашим общим, а теперь с ним работает только Симона, а я уже нет. А это Алекс Лоррер, писатель знаменитый. Здрасте, здрасте. Я вас читал, да, на самом деле. Знаете, мне понравилось, да. Спасибо. Слушайте, а мюзикл не хотите поставить? Это сейчас модно. Я не ставлю мюзиклов. У меня слуха нет. Да нет, вы не поняли. Я сам поставлю. А вы либретто напишите. мы бы бабла подняли. Вы же сейчас в моде. Ваше имя на афише и все в порядке. Народ сам пойдет, даже постпродакшена не нужно. Ну, как? Я не умею писать либретто. Вот человек, да какая разница? Лишь бы фамилию на афишу. Вот, вот мой телефончик. Ну что, звоните, если надумаете. Алекс, Алекс, вот удача. Это же сам Корсаков. И он вот так сходу вам предложил проект. Это не проект, а какая-то чепуха. Мюзикл. Это же чудо из чудес, как говорится. Особенно если он сам берется ставить. Это же будет хит. Я ненавижу слово «бабло». Вы ему обязательно, обязательно позвоните. Только если будете писать, сразу обговорите гонорары и проценты. И еще солистку. Вам же обязательно понадобится солистка. Господи, это так волнительно, когда сам Корсаков вдруг предлагает что-то поставить. Люди этого годами ждут. Я ненавижу слово «волнительно». А я вам все расскажу. И помогу, как говорится. Хотя у вас наверняка есть юрист, адвокат и всякое такое. Вы, главное, соглашайтесь. Это же так круто.